Следователь Искин успел. Но ему элементарно повезло. В нужный момент он как раз проходил мимо третьей допросной и заметил, что дверь приоткрыта. Но в плане никаких мероприятий в изоляторе не стояло. Каково же было его удивление, когда, войдя в комнату, он увидел прикованного к столу Турбина и еще двух людей. На одном был синий медицинский халат, на другом — китель МВД без знаков различия. Первый заворачивал Турбину рукав. Учитывая все обстоятельства, включая отсутствие снаружи конвоира, Искин, не раздумывая, вытащил табельное и, направив в сторону человека в халате, рявкнул. «Отойти от заключенного на 2 метра! Руки держать так, чтобы я видел!» Потом свободной рукой 3 раза нажал кнопку рации. Врач неохотно сделал шаг назад и проворчал. Тут, дай бог, 1.5 метра до стены наберется. Мент и так стоял с другой стороны стола, ближе к входу. Но, похоже, у него были проблемы со слухом. Он полез рукой за отворот кителя. Хорошо в последний момент заметил выражение лица следователя. Искин собирался молча пустить ему пулю в грудь. «Эй, не стреляй!» — заорал мент. «Я за ксивой, и я без оружия». «Руку обратно вытащил?» — перевел дух Искин. «И отошел к товарищу. А китель снять и ко мне ножкой». «Цирк на конной тяге», — усмехнулся врач. «Мне тоже раздеваться прикажешь, майор». Искин счел предложение разумным. Минуту спустя он одним глазом разглядывал корочки конторы, другим держал визитеров в поле зрения. «Майор, мы из 7-го департамента проводим осмотр заключенного», — заявил врач, впрочем, даже не стараясь звучать убедительно. «Ага, и шприц прихватили», — кивнул Искин. «Ребят, мне проблемы не нужны, вам тоже. Сейчас сюда конвой прибежит, вопросы начнутся». «И что предлагаешь?» «Уходите по-добру, по-здорову тем же путем, что пришли. А ксивы я завтра верну, без шума. Будете должны». Конторские переглянулись. В этот момент в комнате раздался веселый, заразительный хохот Турбина. «Ты смеялась, готовясь к вашей первой с юных лет совместной поездке, или, точнее, командировке, со старшей сестрой. Мол, полное взаимопонимание. Особенно, когда Кандинская приготовила целый ворох аргументов, почему лететь нужно только бизнесом, ездить с водителем и останавливаться исключительно в 5-звездочных, а ты взяла и сразу согласилась. Надеюсь, — хихикала ты, — особенно в Воркуте все будет по высшему разряду. Остальными пунктами назначения были Новосибирск и Екатеринбург. Я не стал портить тебе веселье и говорить, что разряд в любом случае будет нормальным. Ваш дядя заранее договорился с местными филиалами охранного, и едва ли командировка будет опасней или менее комфортной, чем поход в Пушкинский музей. Да из чего бы я стал тебя предупреждать? Это ваш дядя, в конце концов, и раз он теперь в теме, то архив узнает, что захочет. И, скорее всего, больше вас. Максимум, что я придумал тебе сказать... «Не изменяй мне на людях, дорогая. За вами может быть слежка». И даже собирался, но в итоге не сказал. «Пользы ноль, а проблем не оберешься еще до выбора чемодана. У тебя ушло несколько дней на то, чтобы составить параметры для запроса, получить время на одном из конторских креев старой модели и вписать запрос в план работ по одному из статистических исследований. Твоего допуска было достаточно». А закрашенные строки тебя в данном случае не беспокоили. С помощью архива хватило бы и дня, но полковник мягко отказал тебе в помощи, мол, не хочет, чтобы Ильин знал о его вовлеченности. Ты резонно возразила. Во-первых, Ильин — заказчик, и ему в итоге платить за ваше маленькое расследование. Во-вторых, неужто он не узнает, что Кандинская улетела? Во всех силовых структурах страны не нашлось бы человека достаточно глупого, чтобы критиковать соображения высокопоставленного сотрудника архива, да еще самого Онегина. Кроме тебя. Тебе позволялось все. Полковнику пришлось довольно сухо уточнить. Ильин узнает, что Алисы нет дома. А улетит человек с другим паспортом и под другой фамилией. Зато потом Онегин искренне восхитился блестяще проведенной тобой работой с поиском и в очередной раз пожалел, что в архиве родственные связи не приветствуются. Но вот когда он помрет, тогда, пожалуйста, тебе собеседований не потребуется. Задача действительно стояла сложная — отыскать предыдущий случай, о котором никто ничего не знал. Естественно, в конторских досье так или иначе хранились все данные об офицерах, погибших при исполнении, а они все погибают в большинстве случаев при исполнении, кроме короткого периода между пенсией и кончиной. Еще записи об уволенных или переведенных. Причем увольнение в 90-х могло означать не более чем эвфемизм. Однако, учитывая количество даже штатных сотрудников, массив данных существенный. Хуже обстояли дела с теми, кто сам кого-то убил. Неважно, в интересах государственной безопасности или по личным мотивам преступного характера, а с иными формулировками старались не умничать. Такие записи имелись, конечно, и по мне в том числе. Но архив следил за тем, чтобы в личных делах не значилось формулировок типа «такой-то пошел и застрелил такого-то без установленных мотивов». Были, вернее, уже не были, и те, по которым дела попросту уничтожались, по большей части среди агентуры, но не только. И, наконец, материалы следствия других органов по тем конторским, которым не повезло в этих материалах оказаться. Ты начала с того, что спросила у дяди, что случится в итоге с материалами по Турбину. Сожгут. Или засекретят так, что, по сути, сожгут. А когда следствие кончится, что будет с самим Турбиным? Ну, как что будет? Психушка или тюрьма? Да, ухмыльнулась ты в лицо дяди. Потом про него еще и книжка выйдет, наверное. Хорошо, что я при этой беседе отсутствовал. Крупно повезло. Да и Кандинской в ней участвовать было совсем ни к чему. «Что ты хочешь услышать?» — мягко поинтересовался Онегин. «Я хочу услышать при исполнении. И чем тебе это поможет? Параметрами? Мы будем искать А. Двух конторских, погибших при исполнении. Б. Званием, скажем, выше майора. В. Погибли они в течение одного года. Г. На одной и той же подведомственной территории. Д. В отсутствии материала следствия по обоим. И Е. С фактом заказа психиатрической экспертизы на территории и фактом награждения посмертно одного из них в течение, скажем, одного и того же месяца». Полковник сказал: «Молодец, Олька. Правда, говорю без иронии, но ты упустила один важный момент. Что, если по одному из них материалов просто нет? Будто никогда и не заводились. Как тогда быть?» Ты не удержалась от насмешки, но постаралась сделать ее максимально необидной. «В этом вся прелесть, дядя. Если бы сожгли дело кого-то выше майора, архив бы знал, кого и почему. А вы не знаете. Дальнейшее было делом техники. Для тебя, по крайней мере. Подходящих совпадений обнаружилось три. В тех самых городах, куда вы с сестрой собирались лететь только бизнесом». Привыкшая к ритму научной драмы, Алиса без малейшего удовольствия начала себя готовить к ритму шпионского детектива, как она его себе представляла. Ей казалось, он должен быть как минимум динамичней. «В отличие от тебя, главного книжного червячка империи Дроздовых, Кандинская читала с фантастической скоростью и в диких объемах исключительно полезную литературу. Не уверен, что в этом списке присутствовали не то что Кристи, Стаут или Дойл, не говоря уже о всяческих Чейзах, но даже Ле Карре. Да что там, нет ни малейших тому подтверждений, что она прочла хотя бы один роман Достоевского или Толстого, не считая кратких содержаний в школьных учебниках, там другое дело. Оценки есть оценки. Репетитор по музыке перестал использовать в ее обучении любые романтические метафоры после того, как надменная ученица со стянутым резинкой хвостиком на затылке своим будущим лекторским голосом, отвергающим малейшие небрежности формулировок, заявила ему, что музыка лишена семантики по определению. Однако ритм странным образом не ускорялся, а замедлялся. И дело не в чередовании событий и не в режиме сна. Люди могут жить короткими днями, могут длинными, как требуется их бессознательному, или еще проще, как выберет их организм. Кандинская, сама того не понимая, перешла к длинным. «Привет, капитану!» В космосе сверкали крупные бриллианты звезд. Клеменс аккуратно вел свой корабль через окраину темной туманности на окраине богом забытой линзовидной галактики с трудно запоминаемым номером. Он использовал нижний регистр пульта управления и не сразу обернулся на возникшего из ниоткуда, но такого знакомого пассажира сзади себя. «Алиса, давно тебя не видел на борту», — крикнул ей Клеменс. «Последнее время у меня такое впечатление, что я не на борту, а за бортом». Кандинская оглядывалась вокруг и первый раз чувствовала, что рассматривает внутренности звездолета так, как бы их рассматривал Юрка, с общим пониманием конструкции, не затмевающим малейших инженерных деталей. По корпусу под прямыми и диагональными углами сходились отсвечивающие гладким красноватым материалом трубки, на четверть беззащитные в своих продольниках, словно кто-то вырезал лазером ровные полоски шкур с их полусферических спин, и внутри трубок, не роняя ни капли в открытые швы, несся фосфорицирующий в сумрачном освещении кабины поток слегка маслянистой жидкости, местами завихряющейся, местами возбухающей, местами бурлящей плотными, как речная галька, пузырьками. Под сшитыми неровной сваркой, будто на скорую руку, легкосплавными листами внутренней обшивки пола, каждый не больше обычной кухонной подставки для утвари с горячей едой, двигалось и шумело нечто, вызывающее воображение запертого в подземелье великана, бьющего в удивительно точные короткие промежутки времени резиновой дубинкой по натянутым струнам, очевидно вынесенным под обшивку из-под потрескавшейся деки того самого фано, служившего звездолету пультом. От трех высоких подголовников гигантского кожаного кресла, на котором располагался Клеменс, вырастали янтарные спирали гибких экранов, полностью разворачивающихся, убликующей черноты то матового, то прозрачного потолка кабины. И по ним сверху вниз валились, крутясь, острые грани трехмерных фигур различных очертаний и размеров наподобие игры в «Тетрис», причем некоторые из них издавали комбинации резких свистков на одних и тех же частотах, пока фигуры не исчезали в подголовниках. А некоторые, как потом объяснил Клеменс, казались немы, поскольку использовали ультразвуковой спектр. Кандинская тряхнула головой, чтобы избавиться от гипнотического наваждения машинных усердий. Клеменс оглянулся на нее со своей вечно доброй, вечно ласковой и вечно печальной улыбкой, ткнул левой рукой крайнюю до диез, и в кабине стало тихо, как в библиотеке. «Неужто всю эту красоту придумала я?» — удивилась Алиса. «А кто же еще?» — рассмеялся Клеменс. «Мне неспокойно, Клеменс, с тех пор, как я ввязалась во всю эту историю». Люди испытывают тревогу через неудовлетворенную потребность в завершении. Проще говоря, как один из старейших антиподов гармонии. Согласна. И как у меня перспективы с завершением? Клеменс порылся в памяти и процитировал. «Когда откаркают псы, когда отлают вороны, когда маленькие луны вновь заиграют в пинг-понг, дверь отворится сама, и тебе даже не придется из нее выходить под ночной ливень». «Это чье?» «Одного из наших великих земляков по Млечному пути». «Прекрасные стихи, Клеменс. Умеешь ты меня успокоить». То прошлое, в которое не попасть по-настоящему, хотя бы на мгновение, хотя бы на миг спичечной вспышки среди тягучих переплетений мрака, в отместку за недостаточное усердие иногда дразнит нас какими-то смазанными рисунками, пугая зыбкую дремоту реальности. Ты уснула сразу после взлета. Кандинская пыталась читать, но через несколько минут обнаружила, что смотрит, не отрываясь, на твою короткую стрижку. Это моя единственная сестра. Я в жизни не сделала ей ничего плохого, но она со мной не общается. Причем совсем не так, как я не общалась с отцом, который тоже не сделал мне ничего плохого. Почему? И почему Олька, талантливая и в меру успешная женщина, переходит в защитную стойку каждый раз, когда мы видимся? Комплекс младшей сестры? Но тогда бы она говорила чаще, громче и с вызовом, а тут все ровно наоборот. Реже, тише и нейтральнее. Впрочем, какая мне разница? Хотя должно-то быть не все равно. Родственников у Дроздовых до чертиков, а родная сестра только одна. Строго говоря, не родная, потому что сама-то приемная. Но сейчас эти нюансы не имеют ни малейшего значения. Кстати, она знает, что я знаю, что она знает. И ни разу со мной об этом не говорила. Ни разу. Обижена? Мол, я ее подвела фактом своего неправильного рождения? Вряд ли. Скорее могла обидеться, что отец не поставил ее в известность в детстве. Но это тоже глупость редкая. Что мне теперь? Извиниться за него? Ну или за себя? Правда, а я-то сама почему ей ничего не сказала? Не думаю, что умышленно. Просто меня интересовали совершенно другие вещи. Как и сейчас. Или уже нет? Кому, как не мне, специалисту, понимать иллюзию невероятной значимости кровных уз для суеверной психики? То ли Кандинская задремала, то ли напортачили усатые механики бессознательного, но она сначала услышала дребезжащий голос отца, как будто он сидел через ряд от вас. Совсем маленькая была, годик с небольшим, и совершила такое огромное путешествие на поездах через весь Союз. А потом мерное гудение Боинга сменилось стуком вагонных колес, и в салон ворвались тысячи разных запахов — кровянки с душком, потных маек, пивного осадка, лукового сока, обмоченных простыней, приторных духов, смятых окурков и одновременно луговых цветов, раскаленного щебня, машинной смазки, дыма, летящего за окнами поезда и множество других, оторванных навсегда от своих источников, запахов. Ароматных, гнилых, металлических, человеческих, смешивавшихся воедино или солирующих поодиночке, сгинувших, когда годовалая сирота только еще направлялась к старту своего настоящего путешествия, и внезапно оживших, воскресших из небытия сейчас, когда давно на свете нет ни той сироты, ни тех сменных составов, похожих на лучевые кости огромного союза. А потом стук колес усилился и превратился во что-то страшное, что-то неизбежное, как само прошлое. И запахи исчезли. Остался только угрожающий ритм приближающейся беды. И годовалая сирота как будто закричала ей: «Берегись!» И за секунду до того, как внутри ее головы, опустевшей иголкой, снова раздался голос отца, уже не с соседнего ряда, у Кандинской по спине струйками потек ледяной липкий пот и началась гипервентиляция. Она хватала ртом в воздух, как выброшенная на берег рыба. Отец тихо, как при жизни, сказал: «Я должен был тебя простить, ты же моя дочь. Я должен был». У Алисы от нехватки воздуха стало темнеть в глазах. Ей показалось, что в проходе стоит мальчик с поводком в руках и оглядывается в поисках кого-то, а рядом сидит бульдог. Это продолжалось не дольше спичечной вспышки, просто дурной сон, кошмар наяву, Но Кандинская на пару минут потеряла сознание и чудом успела прийти в себя, прежде чем свалиться в проход. Она снова могла дышать, ее трясло, как в ознобе. С трудом перешагнув через свои длинные ноги, она медленно заковыляла к туалетной кабинке, над которой светился зеленый человечек. Когда она вернулась, бледная как смерть, на свое место, ты проснулась. Ты посмотрела на сестру и спросила: «Что с тобой?» «Ничего», — ответила Алиса, — «стошнило немного». В Новосибирске было -10, но зато без ветра. У вас ушло всего полдня, чтобы понять, что местный вариант — пустышка, и вы взяли билеты в Екатеринбург на вечер того же дня. По информации Онегина, вашими персонами в Новосибирске никто не заинтересовался. Однако в Москве к вечеру началась движуха. Юрка, оставшийся в Алисином доме, самолично, как выяснилось потом, запустил сигнализацию и еще кое-что. В таких случаях, если Алиса находилась не дома, полагалось информировать меня, как доверенное лицо. Онегин никогда не афишировал родственные отношения с Кандинской, ну а ты велела себя никуда и никем не записывать. Обычно мне звонили из агентства, высылали патруль, находили следы лисы или зайца, сообщали, что границы на замке, и сигнализацию отключали. В этот раз по голосу дежурного стало ясно, что речь идет не о лисе. «Сергей Владимирович, вам, наверное, лучше самому подъехать. Туда заявились вооруженные люди в количестве 9 человек, судя по нашивкам, ваши коллеги». «Нашивки зеленые с белым?» «Да, они хотели проникнуть в дом, но внутри неизвестный человек мало того, что сигнализацию включил, но еще привел в действие какой-то механизм. Нас, кстати, о существовании этого устройства при заключении договора никто не удосужился информировать. Ближе к делу. На вход опустилась решетка, на окна ставни цельноплавные. Патруль наш через 6 минут прибыл, как положено, но вооруженные люди, дежурному явно понравился этот оборот, велели патрулю убираться. На наше законное требование предъявить документы, тут я уже заулыбался, и объяснить, на каком основании они там находятся, вооруженные люди произвели 2 выстрела в воздух. Мной было принято решение отозвать патруль, поскольку выяснить личность человека, находившегося в доме, тоже не представлялось никакой возможности. Однако патруль установил, что вооруженные люди приступили к использованию специального оборудования для осуществления взлома решетки и дверей. История не вдохновляла, но, прощаясь с дежурным и обещая ему как можно скорее выехать, я давился от смеха. Как любил говаривать сержант в учебке, главное — правильно доложить. Давно, в качестве подарка Алисе на новоселье, Онегин вручил ей бумажку на конторском бланке, что ее дом относится к режимным объектам. Эта бумажка худо-бедно давала нам открытие. Я набрал знакомый коммутатор и потребовал соединить с охранным. В итоге трубку взял сонный капитан, некто Пескунов. Я представился и кратко сообщил ему, что... если кто-то попытается подойти к дому до приезда группы реагирования, этот кто-то будет ликвидирован сразу же после приезда таковой. Потом у меня ушло 2 минуты на оценку ситуации. Мог ли охранных послать Ильин? Мог. Но зачем? Чтобы связаться с Кандинской, ему достаточно было ей позвонить. Чтобы ее задержать, ему или кому-то другому, достаточно было выслать 3 максимум. 9 высылают для обыска. Ильину обыск производить бессмысленно. Все, что интересует контору, он передал Алисе самолично. А раз это не Ильин, тогда, скорее всего, конторские деятели, которых он напряг, попросив Алису о помощи. Причем не высшего уровня, иначе послали бы не охранных. Другой вопрос, на самом ли деле они из охранных? Тут мне стало не до смеха. Там же Юрка, в конце концов. Я взял из сейфа 2000-й запасной магазин, броник, прыгнул в машину и набрал Хита, дал адрес Кандинской и сказал найти, кого сможет из группы. Потом связался с дежурным в реагировании, оформил выезд бойцов по инициативе старшего офицера на месте. И лишь после этого позвонил своему бывшему соседу по подъезду на академика Ильюшина. «Юрка, живой еще?» «Пока да». «От решетки отошли?» «Нет». «Прожигаю дырку поудобнее». Сбывались мои худшие опасения. Дежурный капитан из охранных, похоже, с вооруженными людьми не связался, кем бы они ни были. Вряд ли все-таки самозванцы. Риск уж больно высок. Скорее всего, группа по неформальному указанию. Юр, запиши номер. Это менты 6-го участка. Скажи, пришел в гости, обнаружил 3 трупа с огнестрелами. 2 девушки лет 25 и пожилой мужчина в форме генерала Росгвардии. Что? Делай, как говорят. Им 5 минут ехать. Наберешь и трубку бросай, а мы минут через 17 будем. Отзвонился Хит. Пока нашлись Ермак и Узкий. Остальных ищут. Я сказал, некогда искать. По прибытии на место не светиться. Найти 1 точку обстрела за оградой и 2 внутри. У дальнего от входа конца участка. Там залечь. С первой точки, кто бы у дома ни шарашился, включая ментов, дать выстрелы по конечностям того, кто режет автогеном решетку у входа, и уйти в подлесок. Остальные 2 прикрывают по мере необходимости. Вопросы есть? «Нет, товарищ подполковник». Я бросил взгляд на навигатор и прибавил газу. Трасса была практически пустой. Недалеко от нужного мне съезда навстречу прогромыхала фура, облепленная грязью. Повернув на бетонку, ведущую к дому Кандинской, я позвонил своему давнему корешу с 6-го участка и только успел извиниться за ложный вызов и дать им отбой, как отчетливо прозвучал хлопок выстрела, а за ним еще 2. Не дожидаясь ответных очередей, я счел за лучшее выключить фары и двигатель, тихонько открыл багажник и забрал оттуда Роульс и матюгальник. Оружие изначально было при мне. У дома стихала неуверенная стрельба. Выдав из-под колес клубы снега, от входа уносились 2 полицейских фордика от греха подальше. Я встал за джип, навел Роульс и увидел валяющегося у решетки автогенщика и остальных друзей Оушена, занявших круговую. Пришла пора воспользоваться громкой связью. «Дорогие бывшие коллеги, с вами говорит подполковник Жлуктов из отдела реагирования. Предлагаю старшему по должности связаться с капитаном Пескуновым из охранного, конечно, если вы знаете номер, и выяснить вашу дальнейшую судьбу. Раненого товарища нужно сию же минуту перенести в транспорт. После этого каждый в радиусе 3 метра от входа на объект будет немедленно ликвидирован. Даю вам 5 минут на связь и еще...» Вы не поверите, но один из них пустил очередь в мою сторону. Даже каким-то чудом попал в правое крыло машины. Кто-то замахал руками, донеслись крики «Прекратить огонь! Прекратить огонь!» Но стрелявший уже лежал на снегу. Кому-то, скорее всего, Ермаку хватило 1 выстрела. Я отряхнулся по собачьи и продолжил. 5 минут на связь с охранным и 5 минут на организованный отход для всех, кроме старшего по должности. Ему через 10 минут положить оружие на снег, отойти на 2 шага и ждать отдельных указаний. Воспользовавшись Роульсом, я с облегчением увидел, что один из них разговаривает по сотовому, но на всякий случай добавил. В том невероятном случае, если вы просто выдаете себя за сотрудников госбезопасности, советую всем немедленно лечь лицом вниз, руки держать за головой и не производить никаких движений. Войдя в гостиничный номер, Кандинская даже не стала тратить времени на укол. Она прилегла на диван, закрыла глаза, сосредоточилась и уже через 2 минуты находилась на пустынном пляже у знакомого летнего кафе. Она не сразу увидела Джен, стоявшую у самой кромки воды. Джен была босиком, с подвернутыми до колен джинсами, чтобы их не замочить, и пялилась на жирного альбатроса, низко планировавшего над волнами. Алиса присела на лежак и окликнула ее, но та не услышала, мешал ветер. Тогда Алиса сделала то, что делала редко. Она, не раздумывая, убрала из сновидения ветер, альбатроса и остановила движение волн. Джен оглянулась, помахала рукой и направилась к лежакам. «Привет, клюшка-подружка!» — крикнула Джен. «Сама привет!» — огрызнулась Алиса. «Тебе слуховой аппарат купить?» «Чего на лицо ужасное? Задержка или ПМС?» «Джен, остановись на секунду, послушай меня, это важно». «Вся внимание!» Алиса не сразу смогла задать вопрос. «Ты кого-нибудь видела? Вы все кого-нибудь видели?» «В смысле видели? Альбатроса вот видела, пока ты его не спугнула или потопила. «Джан, я серьезно, свяжись с другими. Или, может быть, ты уже связалась, мне наплевать. Ты же знаешь, я верю тебе больше, чем кому-либо еще в этой жизни». «Ох, как приятно, хоть и вранье». «Заткнись», — наорала на нее Алиса. «Я должна знать прямо сейчас. Видели вы кого-то постороннего?» «Кого, например?» Алиса внимательно вглядывалась в лицо Джен. «Моего отца, например». Джен ответила. «Нет, милая, ни отца, ни бульдога, ни мальчика, ни сиротку в пеленках, ни кого-либо еще, если ты об этом. Тебе просто дурной сон приснился, и все. Это хорошая новость или, блядь, плохая?» Кандинская промолчала, встала и пошла вдоль оградки вечно пустого летнего кафе. Она физически чувствовала, как успокаивается с каждым сделанным шагом, и в то же время ощущала легкое разочарование, как командир, уже почти вылезший из окопа, уже почти проравший бойцам «За мной! В атаку!» и в эту секунду услышавший крик радиста «Отбой! Отбой!» От этих мыслей ее отвлекла Джен. «Профессор Шахуева, если сваливаешь, птичку верни на место». К утру, когда вы позавтракали и отправились по адресу, найденному тобой накануне, в Москве ситуация практически улеглась. Я особенно гордился тем, что к 6 часам отправил Онегину сообщение защищенного пейджера, мол, возникла небольшая проблема, все утрясли, вас беспокоить не стал, доложусь завтра. Как я и предполагал, разговор с Юркой оказался труднее всех остальных вместе взятых. С неудачником-лейтенантом из охранного мы в момент нашли общий язык. Он пишет докладную на имя Ильина, от кого именно поступило распоряжение об обыске у Кандинской. Я докладную забираю себе в сейф и сообщаю в реагировании, что ошибся в оценке ситуации на месте. Ложная тревога, группу отозвал, дежурному сообщил. Так как у охранных обошлось без трупов, раненого прооперировали и провели через сводку МВД по области, а ворошиловский стрелок был в бронежилете и отделался синяками, то и на их стороне формальных сложностей не просматривалось. Ничего не понявшего и вечно сонного Пескунова я успокоил лично. А лейтенант, думая, что легко отделался, поклялся, что он мой должник навеки. Единственное, что его беспокоило, как доложиться начальнику из особых, чью фамилию он мне сдал в докладной для Ильина. Я ему посоветовал: сейчас не звони, утром свяжешься по конторской связи и отрапортуешь. Объект усиленно охраняли, проникнуть без обнаружения себя, возможно, мне представлялось. Мне парня было искренне жаль, в отличие от той скотины, которая послала его группу к дому Кандинской. Откуда лейтенант из охранного мог знать, кому она приходится племянницей? Никто не знал в конторе. Оставалось надеяться, что архив не станет отыгрываться на стрелочниках. Хита я отправил доставить ящик коньяка в 6-й участок в качестве извинения. Ермака и Узкого на всякий случай отправил из города на пару дней, велев передать оружие в мастерскую Худи. Закончив с конторскими делами, я предстал перед моим любимым, но разъяренным архитектором. «Юрка, не сердись. Обычная рабочая накладка», — попробовал я. «Накладка. Сереж, ты хоть мне не пизди. Понимаю, вы там у себя уже так и заврались, что отучились правду говорить, но это ты и это я». «Хорошо, прежде чем выведешь всех врунов мира на чистую воду, разреши хотя бы вызвать спецов, чтобы решетку починили». Гильзы к тому моменту уже были собраны. «Каких, блядь, спецов?» «Хороших. Юрка, ну надо же все вернуть в прежний вид. Кстати, восхищен системой блокировки. Фантастический уровень. Если б я не знал его так долго, то поверил бы, что мне сейчас дадут в морду. Но я его знал. Готовиться нужно было всего лишь к словам, хотя и тяжелым. Сереж, обращаюсь к тебе как к другу. Если ты еще не превратился в полную сволочь, изволь объясниться». «Юр, я вообще-то людей под пули поставил ради тебя». «Ради меня? Ради меня? Ты понимаешь, что она могла там быть? Что ее убить могли? Я ее люблю!» — взревел он. «Я ее люблю! А ваши твари пришли ее убивать! В ее дом!» «Пожалуйста, успокойся. Никто ее убивать не собирался. Это полная чушь. Они не знали, что дома кто-то есть, и решили его ночью обыскать. Обыскать? Кодла убить с автоматами? Ну, дом большой, а оружие им по уставу носить положено. Во что вы ее втянули? М? Во что? Они же стреляли! Стреляли! Я дипломатично протянул ему открытую банку пива, вторую взял себе. Напрасная трата напитка. Он только поморщился. Поставив это себе в укор, мог бы сообразить сгонять на кухню за бутылкой красной кислятины по 1000 евро за штуку. Я отхлебнул из банки и продолжил изображать здравомыслие и невозмутимость. Стреляли от испуга, потому что стреляли в них. Да какая разница? Полностью согласен. Они действовали самым недостойным образом. Ну, им дали отпор. Нет, им всего лишь решетку опустили. Я гражданский. Ты, конечно, ты. Юркино лицо уже переходило за все оттенки красного, и я подумал, может, пора давление мерить и врачей с уколом. Юр, не кричи. В каждой структуре имеются ублюдки, не только в нашей. Разница в том, что в случае с твоей подругой и моей своячницей, между прочим, она неприкосновенна. Хотя, признаю, решетки сработали на отлично. Что ты мелешь? Ты себя слышишь? К женщине, к ученому, вламываются в дом вооруженные до зубов опричники, без ордера, без объяснений, без ничего. Вдевятером ночью устраивают пальбу, у всех на глазах автогеном жгут входную решетку, не говоря уже о том, что их царьки обратились к ней за помощью. И это, ёб твою мать, неприкосновенность? Я ошибся. Пора было не врачей звать, пора было потерять терпение. Что я и сделал. «Дружище, у меня трудная ночь выдалась. Хочешь голосить дальше, я, наверное, откланяюсь, а то не ровен час нос тебе сломаю. Но прежде чем я пойду, запомни следующее. Скажешь хоть слово Кандинской об этой истории до того, как Онегин тебе разрешит. Проектировать будешь исключительно скворечники. И увидишь любовь свою... Лето так через 20. Господи, никогда не думал, что ты так опустишься, — с презрением сказал Юрка. — Ты мне угрожаешь? — Нет, я тебе услугу оказываю. — Да ты что? Алису никуда не втягивали. Она принимает собственные решения. Алисе ничего не грозило и не грозит. О ее безопасности пекутся люди, которые в этом знают толк. Да, я волновался за тебя. И да, я не хотел, чтобы в ее дом залезали. Алиса — высококвалифицированный эксперт, занимающийся в настоящий момент вопросами госбезопасности. «Конечно, госбезопасности!» — скривился Юрка. «Как же еще?» «Конечно! А ты с какого-то хера решил, что это твои заботы? Ты, блядь, кто? Даже не муж! Но орешь так, словно ее начальник! Засунь в жопу свою решетку, не было бы тебя в доме, они бы спокойно залезли, а мы бы спокойно об этом узнали. И не надо было бы в индейцев играть!» Юрка внезапно сник, сдулся, как воздушный шарик. «Извини, ты прав. Я идиот. Я сам не понимаю, что я здесь делаю». Я обнял его, поцеловал в макушку и рассмеялся. «Ты не идиот. Ты ее любишь. И я не прав, по крайней мере, в последней части. Конечно, мы их прошляпили». И, конечно, нам повезло, что ты там был. Потому что если бы они и правда залезли в ее дом, их бы всех пришлось потом ликвидировать. Юрка отодвинулся и с ужасом глянул на меня. Ты это серьезно? Куда уж серьезней. Неприкосновенность. Она так работает. Разговор с Джен накануне вечером, поначалу успокоивший Алису, в итоге обернулся бессонницей. Настолько редким явлением в ее жизни, что было даже немного любопытно ворочаться под накрахмаленным одеялом гостиничного номера и время от времени взбивать подушку, как будто именно в подушке таилась какая-то неуловимая помеха сну. Алису почти развеселил тот факт, что ведущий специалист страны по осознанным сновидениям спасовал перед самыми что ни на есть обычными. Она понимала, конечно, что бессонница — следствие, а не причина. Причиной была нарастающая тревога. Кандинская никогда не использовала снотворные или успокоительные. Дисциплина самоанализа подразумевает бережное отношение к тревогам, ими не положено разбрасываться направо и налево. То ли дело страхи. Они всегда предметны и оттого всегда невероятно скучны. Она глянула на часы. Время тянулось медленно. Жизнь длинными днями ее определенно начинала тяготить. Алиса вдруг ощутила запоздалость своей бессонницы. Видимо, она уже успела проспать какие-то важные обстоятельства, какие-то важные изменения, какие-то части внутренней событийности, растворившиеся на горизонте до того, как она успела толком их рассмотреть. А заодно с ними начала растворяться прежняя важность, черты которой, казалось, Алиса знала наизусть, как знают наизусть цвет собственных глаз и звук собственного имени. Кандинская поняла, что внезапная проверка гарнизона своего сознания во время разговора с Джен оказалась классическим примером верного шага, совершенного по неверным причинам. Да, тревогами не разбрасываются. Бессонницами, кстати, тоже не стоит. А то не равен час, еще что-нибудь проспишь. Поспав пару часов, я привел себя в божеский вид, захватил докладную лейтенанта из охранного и поехал в город на встречу с Онегиным, тщательно проверяя, нет ли за мной слежки. Ваш дядя настолько избегал любого касательства к делу Турбина, что притащил на встречу коллегу, советника Потапова. По каким соображениям в архиве выбирают звания и должности, тайна, покрытая мраком? Лицом советник напоминал опечаленного игумена, проводящего дни в молитвах о грешных мира сего. Но грешные боялись его не меньше Онегина. Именно Потапову предстояло сломать жизни и карьеры ряду конторских. Что поделаешь, в аппаратных игрищах фальстарт обходится дорого. В данном случае речь шла, видимо, о замах, курирующих особых, управление, отвечающее за внутреннюю безопасность. Это делало анализ произошедшего накануне практически лишним. Все и так было очевидно. Из-за статуса убитого Турбиным Конторского каждый дополнительный день расследования грозил обернуться преждевременными расправами на самом верху, а особые, по определению, являлись подходящими кандидатами. Два монстра из архива выслушали мой доклад, не перебивая, после чего Потапов уточнил несколько моментов и сказал: «Сергей Владимирович, вы все сделали правильно. Если товарищ полковник ничего против не имеет, я бы просил вас лично передать докладную замдиректора Ильину». «Лично?» — усмехнулся я. «К нему на прием записывается за месяц и уж точно не через голову своего непосредственного руководства». Потапов грустно посмотрел на меня, как бы сочувствуя моим низким умственным способностям. «Во-первых, он вас примет сегодня в 19:00. Во-вторых, ваше руководство в курсе и ничего против не имеет. В-третьих, вы в силу ваших отношений с Алисой Павловной знаете и о ее поручении, и о вчерашних событиях, так что это абсолютно естественно, что вы пожелали проинформировать товарища Ильина лично, не привлекая внимания и дав ему спокойно решать, как реагировать, если он сочтет нужным вообще реагировать». Разжевывать дальше необходимости не было. Архив оставлял за Ильиным внутриконторские разборки, в то время как за собой наглядное подтверждение концепции неприкосновенности, о которой я рассказывал Юрке. Онегин улыбнулся и попросил меня дать взглянуть еще раз на докладную. Знакомая фамилия у этого типа из особого. Где-то встречалась. По улыбке полковника я сразу понял, что ни мне, ни кому-либо еще вспоминать эту фамилию больше не придется. Видимо, Онегин отдал Потапову на съедение всех, кроме одного, которым займется сам. Ясно. Все-таки он Алисин дядя, в конце концов. Советник Потапов тем временем переживал совсем за другое. Хорошо бы Алисе Павловне побыстрее разобраться с делом, а то скоро вся контора от нервов в разнос пойдет. «Не бывает нелепых судеб! Бывают нелепые люди!» — громко возмутился он. Рядом со стариком Кречетовым на скамейке у детской площадки сидела Анна Витальевна, его соседка по лестничной клетке. В зимние дни она закутывалась в старое шерстяное тряпье поверх тулупчика, и стоило выйти солнышку, как она немедленно проваливалась в дремоту. Витальевна не возражала против того, чтобы Кречетов ввел с ней свои монологи, но его внезапные крикливые пассажи ее будили, и совершенно напрасно. Пока она успевала сообразить, что к чему, Кречетов уже снова продолжал вязать узоры нескончаемых доказательств, аргументов и откровений монотонным голосом вышедшего на пенсию лектора. «Да уж, что есть, то есть», — искренне вздохнула Витальевна, устраиваясь поудобнее, чтобы еще подремать. Кречетов грозно помолчал, потом закашлялся, нашел салфетку в кармане и протер верхнюю губу. «Я всю жизнь стоял и стоять буду на той позиции, что единственная святыня русских — это русское государство. То сакральное, не побоюсь этого слова, что и делает нас русскими. Да, сакральное, а как иначе?» Опять он повысил голос. «Давление скачет», — решила про себя Витальевна, а вслух проквакала. «Да уж, чему быть, того не миновать». Кречетов немного успокоился и продолжил. «Они тогда сказали мне, мол, какая нелепая судьба у вашего сына. Я говорю врачу: слушайте, я же знаю, кто вы и какую организацию представляете, и уважаю, и не спорю, кто русское государство защищает, им и решать, что и кому говорить. Идет война, самая главная, наверное, война в истории, и комитет на передовой, каждый день, каждую ночь». Витальевна опять похрапывала, еле слышно и очень деликатно. Старик смотрел на детишек, играющих на площадке в снежки, и чувствовал, как опять подтекает из левого глаза. Годовщины давались ему непросто. При всей своей многолетней дисциплине в эти дни он никогда не садился за письменный стол, никогда не назначал встреч, никогда не отвечал на звонки. «Я ему тогда сказал: я все понимаю, и, может, не меньше вашего даже. Россия стояла и стоит на том, что ее сыновья жизнь за нее отдают. Мой сын отдал, и вечный ему поклон от нас, от всего русского народа. Не хотите объяснять, имеете право. Только про нелепую судьбу зачем? Он жизнь и за вас отдал, в том числе». Кречетов замолк, а потом неожиданно хихикнул. «Как будто Коля отцу родному и не рассказывал. У меня, милые мои, допуск еще с 62-го. 62-го!» «Ты ждешь одну беду, а приходит другая», как писал гениальный Дерек Уолкотт. Она шарила на ощупь в потемках несчастья из будущего, но ее руки не натыкались даже на стены. Она разбирала на части последние дни и недели в поисках непоправимости, как маленькие дети разбирают игрушки, но вместо частей видела лишь равнодушные обломки, из которых ничего назад не собрать. Ей уже не хотелось той беды, которую она так долго ждала. Ей вообще уже не хотелось бед. Интуиция говорила Кандинской, что начало конца каким-то образом связано с Турбиным и его делом. Но каким? Ей вдруг показалось, что она завидует несчастному, что ей тоже позарез хочется навести пистолет с магической пулей на все, что сейчас прячется от нее, и, спустив курок, узнать, каково это — выполнить последнее задание и ни о чем не беспокоиться. Сколько времени занимает спустить курок? Вряд ли дольше секунды. И внутри нее закружилась вихрем черная ненависть к ублюдочному инспектору, сидевшему далеко отсюда, в Лефортово. Книжный магазинчик «Коммунизм» в два уютных этажика притулился на углу Авиационной и Сурикова у подножья недостроенной многоэтажки. Это была идея Кандинской — свести знакомство с Кречетовым на нейтральной территории, вместо того, чтобы заявиться к нему домой без приглашения. Верный план, и не ее вина, что, как большинство хороших планов, он отклонился от себя самого. Ты одобрила. Ты первый раз видела старшую сестру, прям-таки излучавшую уважение к твоему профессионализму. Может, ей действительно было любопытно, а вероятнее всего наоборот. Кандинская привыкала к жизни длинными днями, и всплывать на поверхность событийности ей становилось все труднее. Кречетов навещал коммунизм регулярно, 3 раза в неделю, чаще всего ради бессмысленных встреч с какими-нибудь местными или заезжими функционерами разнообразных научных обществ, то есть адептами многочисленных теорий заговоров и альтернативной истории. Дело в том, что еще в 90-х Кречетов блеснул на областном уровне в качестве автора ряда книжонок о тайных разработках советских спецслужб и о том, что западным масонам ничего не оставалось, как разрушить союз на пороге его окончательной победы над коварными врагами, устранив политическую верхушку и внедрив собственную агентуру на самый верх. Конкуренция в то бурное время на этом поле была сумасшедшая, и шустрые дельцы от издательского мира переключились на других обладателей секретных истин, оставив Кречетову лишь членство в Союзе писателей и твердую репутацию среди патриотической общественности города. Но, как известно, рукописи не горят, даже такие. И магазин «Коммунизм» остался единственным надежным убежищем для нераспроданных остатков шедевров Кречетова. Старик это ценил и частыми посещениями выказывал свою полную достоинство благодарность. Для тебя релевантной информацией являлся только один факт. Кречетов являлся отцом и вообще единственным живым родственником конторского из местной пары, выбранной согласно твоим параметрам, а значит, источником, от которого следовало раздобыть нужные или ненужные данные. Но... «Любовь моя, не в обиду будь сказано, из тебя вышел бы настолько же херовый вербовщик, насколько в итоге вышел потрясающий аналитик. Вы с Алисой зашли в магазин. Ты при всех вытащила ориентировку с фотографией, отыскала взглядом старика и, подойдя к нему кавалерийским шагом, строго спросила. «Господин Кречетов? Иван Васильевич?» «Правильно», — радушно ответил Кречетов, «как в известном фильме». И пока он покровительственным взором окидывал то ли симпатичную поклонницу, то ли прыткую журналистку, ты отрыла в сумочке свою ксиву и, едва не задев ею мясистый нос источника, представилась, после чего сообщила, что нужно поговорить наедине. Кречетов даже ничего не сказал, он как-то болезненно скривился и направился к выходу. Ты сперва растерялась, но потом окликнула сестру и зашагала следом за ним. Наверное, решила, что Кречетов воспринял твои слова буквально и решил пообщаться на улице. Однако, выйдя за дверь, ты увидела, как он торопливо ковыляет к автобусной остановке. «Господин Кречетов!» Ноль внимания. Ты замешкалась и слишком поздно обратила внимание на автобус, уже светившийся запотевшими окнами и фарами на остановке. Рванула через переход, выскочила на тротуар, но автобус захлопнул двери и медленно отчалил. Однако, стоило ему проехать, в твоем поле зрения оказался черный «Опель», а рядом с «Опелем» застывший Кречетов и молодой парень в темной куртке и легкой круглой шапочке. Парень придерживал старика за локоть. Ты услышала, как он вежливо произнес. «Иван Васильевич, ну зачем же так? Ольга Павловна, занятой человек, ценнейший сотрудник, прибыла лично из Москвы по указанию центра с вами поговорить». Предъявила удостоверение, назвалась, а вы решили ее проигнорировать. «Я заслуженный пенсионер!» — выкрикнул Кречетов. «Что за выходки?» «И я о том же», — улыбнулся парень. «Действительно, что за выходки? Конечно, можем отвезти вас в управление, и когда у Ольги Павловны найдется время, она заедет пообщаться. Но если вы сейчас пригласите ее в гости на чашку чая, мы вас обоих мигом подбросим, и вы спокойно все обсудите. Мы же знаем, вы занятой человек. К чему время терять попусту?» Парень перестал улыбаться и, глядя Кречетову в глаза, сделал жест рукой, мол, теперь дело за вами, уважаемый. Кречетов сипло сказал, не глядя на тебя. «Ольга Павловна, так давайте и правда, что ли, ко мне на угощение, а то вы с дороги, наверное». «Отлично!» — воскликнул парень, вернув улыбку на место. Садитесь на заднее сиденье, Иван Васильевич. Я сейчас кресло подвину, чтобы удобнее ногам было. Пока Кречетова усаживали в «Опель», ты обнаружила, что Кандинской на улице нет. «Одну секунду», — сказала ты, — и набрала ее номер. «Ты где?» «Прости, в магазине еще. Здесь такой ассортимент, одни названия чего стоят. Рай для психиатра». «Алис, мы вообще-то по делам тут. Сейчас направляемся домой к Кречетову. Скинь мне адрес, я на такси доеду. Чуть-чуть опоздаю. Чуть-чуть, честное слово». Ты выругалась, убрала телефон в карман и села в машину. Утром того дня вы решили скоротать время после завтрака и пройтись по магазинам. План на вечер с Кречетовым был готов. На текущие московские дела у вас обеих ушло не более часа созвонов и имейлов. Возвращаясь с покупками в отель, Кандинская вдруг спросила: «Оль, за что ты меня так не любишь?» Ты удивленно хмыкнула, но ответила, не задумываясь: «А за что тебя любить, Алис?» «Я думала, любить можно и без причин». «Серьезно? Мне казалось, кто-кто, а психиатры в такую чушь точно верить не должны». «Не должны», — рассмеялась Кандинская. Странно, но ей стало весело и легко на душе. И это Алисе, с которой без причин не то что любовь, вообще мало что происходило. Она опять рассмеялась и даже остановилась на секунду, уронив пакет со шмотками. Ты, непонимающе, посмотрела на нее. Смешинка в рот попала. «Точно», — кивнула твоя сестра, все еще хихикая. Но через минуту у Кандинской появилась странная уверенность. Так весело и легко ей уже никогда не будет. Наверное, то, как люди видят и понимают других людей, искаженно, ошибочно, меряя по себе, единственно возможный для человека способ знакомства и единственная дверь к отношениям. Иначе мать эволюция или бог-отец давно бы изобрели для нас нечто менее дырявое и более надежное. В академии, на кратком курсе по техникам установления контакта, нас учили как можно дольше не вешать ярлыки. Грубо говоря, у мозга уходит буквально несколько секунд, чтобы составить представление о незнакомце, и всегда предвзятое. Соответственно, если ты притормозишь хотя бы минут на 10, успеешь получить куда более объективную картину. Как годами позже растолковывала мне Кандинская на одном из семейных сборищ, речь идет о каких-то там ментальных картах и скорости перцепции. Впрочем, опытные следаки или вербовщики подтверждают, техника работает. Только вот контакт, который они устанавливают, обычно сулит мало хорошего их собеседникам. Уж точно не любовь до гробовой доски. Кандинская тогда возразила мне: «Что плохого в том, чтобы иметь верное представление о человеке? Ты приобняла меня и насмешливо фыркнула. Любимый, не заморачивайся. Для нее отношения начинаются и заканчиваются диагнозом. Сейчас, когда я либо заставляю себя не думать о произошедших событиях, либо, наоборот, тщательно восстанавливаю их в памяти, надеясь таким образом от них потом избавиться, и когда у меня не выходит толком ни то, ни другое, я начинаю гадать, влюбилась бы ты в меня, а я в тебя, стали бы мы жить вместе и женились бы, если б, умея правильно устанавливать контакт, получили верное представление друг о друге. Хотя в глубине души я прекрасно знаю ответ». Блуждающий взгляд древнего призрака еще помнил молочное зарево первичного нуклеосинтеза. Он помнил слияние кварков в андроны и помнил, когда мир стал прозрачным. Теперь от его мечущейся, обжигающей слепоты пряталось все, что когда-либо существовало или будет существовать во Вселенной, кроме Виты. Для нее мир был не страшнее капризного подростка, вбившего себе в голову, что жизнь остальных начинается и заканчивается его собственной. Кандинская поначалу опешила, разглядев из-за спинки кресла пилота узкий затылок с переливающимися татуировками вместо могучих плеч Клеменса. Она зашла сбоку, и у нее, как всегда, перехватило дыхание от божественной красоты лица, к которому Кандинская даже не мыслила прикоснуться силой своего сознания, как не мыслила сделать то же самое наяву кончиками пальцев. С Кременсом все в порядке. Он сдал мне вахту на время его отлучки, пояснила Вита, следя за клавишами. Те поднимались и опускались самостоятельно, как будто старенький пульт-рояль решил развлечься в автоматическом режиме. Отлучки? Кандинская на секунду поймала себя на мысли, не попала ли она в сон внутри сна. Вита ласково на нее посмотрела. Отлучки. Напустил на себя очень таинственный вид и исчез. Но обещал вернуться к вашему следующему свиданию. А звезды куда делись? Прячутся от ящера. Это еще кто? Призрак нынешней вселенной. Обожает шляться по галактикам и всех стращать. Не волнуйся, он абсолютно безвреден. Вот еще возмутилась про себя Кандинская. Сон-то мой, какого-то ящера бояться. И вообще давно пора уборку генеральную затеять. Оставь его в покое. «На что-нибудь да сгодится», — ответила Вита на ее мысли. «Рада тебя видеть. И я знаю, о чем ты хотела спросить у Кременса». Кандинская задумалась. «Может, и хорошо, что здесь Вита. Может, у нее спросить? Как-то неловко». «Неловко? Что за бред?» «Вита, от чего умирают отцы?» «Ты имела в виду, ни от чего, а зачем?» «Да. Дети, Алис. Матери ради детей живут, а отцы ради них умирают». «Вита, я не понимаю. Отец умер ради меня, чтобы что? От комплексов эдиповых избавить?» «Посмотри в иллюминатор, Алис», — сказала Вита. «Прошлое здесь настолько велико, что включает в себя и настоящее, и будущее. Другими словами, кроме прошлого здесь ничего нет. Здесь любая смерть в миллионы раз дольше любой жизни». «Похоже, не только здесь», — догадалась Алиса. «Конечно», — кивнула Вита. «Отцы умирают, чтобы дольше оставаться с детьми. Желательно, несколько вечностей». Старые люди берегут стыд. Иногда стыд оказывается для них единственной тайной, достойной могилы. Ты уже 40 минут пила чай с Кречетовым, расспрашивая его о том, как именно погиб при исполнении его сын, а старик в ответ философствовал и не собирался признаваться тебе, что сам ничего, абсолютно ничего не знает. В дверь позвонили. Кречетов, заметно нервничая, отправился в прихожую и почти сразу вернулся. «Коллега ваш молодой, Ольга Павловна, просит выйти на минутку». Но, выйдя за дверь, вместо коллеги у лестничного пролета внизу ты увидела сестру. Она приложила палец к губам и махнула тебе. «Спускайся». «Оль, мне кажется, я все поняла». Кандинская выглядела перевозбужденной и говорила шепотом. «Поздравляю», — ухмыльнулась ты. «Зайдешь чаю попить или в аэропорт поедем?» «Не зайду. И в аэропорт поедем. Но сперва ты его должна спросить, кто дал ему право разглашать факты о 206-м управлении в книжке «Последняя битва КГБ». Запомнила?» «Наизусть. Только чего бы тебе самой не спросить?» «Я не конторская». «Прелесть какая. А дальше что? Что мы хотим узнать?» «Ничего. Мы хотим, чтобы он узнал и посмотреть на реакцию». Ты собралась хорошенько взбеситься, но передумала. Как бы ты ни относилась к старшей сестре, ты знала, что она умнее тебя. То есть даже тебя. Заперев за тобой дверь, старик вернулся на кухню и лег на кушетку. Дрожь в ногах постепенно утихала, как и спазмы внизу живота. Он даже не помнил, когда исчез страх, тот специфический привкус во рту, знакомый поколением до него и поколением после. Его охватывало другое, новое чувство. Чувство сумасшедшего восторга, и он старался не двигаться, чтобы не умереть от инфаркта, чтобы пожить, как не жил уже очень давно, без стыда, без вины, без унижения. Нелепых судеб не бывает. Бывают нелепые люди. Но Кречетов только что убедился, он не из таких. Ни он, ни его сын, отдавший жизнь за родину. К ночи в Екатеринбурге резко похолодало. Ты пожалела Кандинскую и решила поговорить в отеле, но, естественно, не в номере. Улыбчивый конторский выручил и на этот раз, попросив администратора на время очистить кухню ресторана от ночной смены. Странно, но твоя сестра выглядела равнодушной. От азарта не осталось и следа. Казалось, мыслями Алиса находится совсем в другом месте. Ты почти занервничала. А вдруг ты зря ей доверилась в подъезде у Кречетова? Но замдиректора нанял ее, а не тебя. Пусть она и отдувается. «Кто начнет?» — поинтересовалась ты у сестры. «Не имеет особого значения. Но лучше я изложу, а ты, как большой аналитик, поищешь нестыковки». «Как же нестыковки?» — подумала ты. «У нее. Просто ей лень меня порадовать и дать поиграться в Шерлока». «Ну и правильно. Как девочка, до сих пор хочу впечатление на нее произвести. Сколько можно?» «Излагай», — кивнула ты. Согласно Кандинской, у них имелось несколько фактов и несколько предположений, которые не составляло большого труда проверить. К фактам она отнесла следующее. Отец погибшего в 1993 году сотрудника конторы описывает мифическое 206-е управление в своей книге, вышедшей примерно тогда же, спустя год с небольшим после смерти сына. Это же управление фигурирует в показаниях Турбина. Сын Кречетова соответствует параметрам поиска. Из местной пары посмертно наградили другого сотрудника, погибшего на месяц раньше. Реакция Кречетова на вопрос о 206-м управлении четко демонстрирует, что это не авторская выдумка. Он действительно верит в его существование. Что касается предположений, первым из них Алиса выдвинула такое. Если 206-е хоть сколько-нибудь распространенная страшилка, контора и тем более архив, они знали бы. Разумно было допустить, что 206-е упоминалось исключительно в книге Кречетова. «Скорее не исключительно, а изначально», — уточнила ты. «Нам достаточно подтвердить только это. Да и проще». Второе предположение заключалось в том, что Кречетов узнал о 206-м от сына, больного синдромом психического автоматизма. Сын скрывал синдром и делился псевдогаллюцинаторным бредом только с отцом. А тот этот бред поддерживал в силу собственной обсессии на теориях заговора. Ты не возражала, но посоветовала упростить формулировку для оперативной оценки и написать так. Страдающий психическим расстройством Кречетов-младший рассказывал о 206-м управлении отцу, помешанному на заговорах. Предположение номер 3. Сын Кречетова убивает сослуживца, контора заминает инцидент, Кречетову информации не предоставляют. Или, с твоей точки зрения, отделываются примитивной легендой. В любом случае, как бывший сотрудник органов, Кречетов понимает, что правды ему не скажут. Переживая, что сын превратился в неизвестного героя, Кречетов пишет книгу о 206-м, базируясь на бредовых откровениях сына. Отсюда логично вытекало следующее предположение. Турбин узнал про 206-е либо из книжки, либо от самого Кречетова. Ты добавила существенную деталь. Вероятнее всего, Кречетов не делился рассказами сына со следствием, иначе бы его закрыли в дурдом или в тюрьму как соучастника. «Чего ж они тогда не сделали этого после выхода книги?» — растерялась Кандинская. «Ты на миг испытала удовольствие от ее растерянности, но вредничать не стала. Тираж мизерный, могли запросто не прочесть, но вероятнее другое объяснение. Кречетов, чтобы не засветиться, кое-что в книжке поменял. Кроме номера сраного управления». «Точно», — сказала Кандинская. «Наверняка так и было». «В любом случае», — продолжила ты, — «мы получим показания Кречетова, и в них все будет». «С чего это он вам показания даст?» — наморщила нос Кандинская. «Освобождение от ответственности за сроком давности в обмен на чистосердечное признание. Уйдет в отказ, пригрозим открыть дело на сына по статье об измене родине». «Я смотрю, ты поднаторела там», — сказала Алиса. «Чего уж там», — ухмыльнулась ты. «Что-то мне подсказывает, у вас, Алиса Павловна, имеется еще одно, последнее предположение. Только вот на него моей смекалки не хватило, так что не терпится услышать». И ты вдруг Словно вы со старшей сестрой во что-то вместе играли, как тебе и мечталось в детстве, весело ей улыбнулась. В ответ Кандинская посмотрела на тебя пустым взглядом и сказала: «Оль, не обижайся, но последнее я доложу лично Ильину. Когда все остальное проверим». Любовь шелестит листвой невидимых крон и раскачивает невидимые стволы деревьев. Посмевшие тикать часы раздавят каблуком, запертые двери дождутся отмычек. Разве еще остались на свете вопросительные знаки для «кто здесь» и «где ты»? Миллионы новых линий удерживают древние чертежи времен полураспада. Ты о таком знать не можешь, а я о таком не в силах рассказать. Но, слава богу, у меня есть один друг, который и знает, и рассказать может. Юрка накормил ассистентку Аню петухом в красном вине, приготовленным по его собственному рецепту, и карпаччо из тунца, всегда был маэстро в налаживании отношений, после чего отправился в бассейн. Он искренне верил, что физические упражнения освобождают мозг для решения сложных задач. Или дилемм, как в нынешнем случае. Вы с Алисой прилетали дневным рейсом, и в районе 7 Кандинская должна была оказаться дома. Умолчать, по моему совету, о ночном налете он не мог. Юрка из той редкой породы людей, которые не выдумывают отличий между умолчанием и обманом, чтобы заглушить укоры совести. Рассказывать с порога, как есть, он тоже не хотел. Не потому, что я его запугал, а потому, что устыдил своими манипуляциями на тему его самомнения. Бассейн не подкачал. Надевая халат, Юрка уже был уверен, что нашел элегантное решение. Узнай я об этом решении, ему бы... Впрочем, меня в известность не поставили. Я встретил вас в аэропорту, и мы с тобой решили сперва закинуть Кандинскую. Я ужасно соскучился по тебе и не хотел выпускать из виду. Припарковавшись у входа, где совсем недавно шел бой локального значения, я с изумлением увидел встречающую делегацию в составе радостного Юрки и не менее радостного Онегина. Ты поскакала обнять дядю, а я помог Кандинской с чемоданом. «Какими судьбами, полковник?» — спросил я. «Да вот, Юра зазвал, раздобыл же целый ящик «Магнума» 73-го года, и я был не в силах устоять. Надеюсь, племянница простит за вторжение». Я посмотрел на Алису и только тут обратил внимание на выражение ее лица. Отстраненное, рассеянная и как будто застывшая по сравнению с ее обычной, довольно живой мимикой. Когда она направилась к входу, у меня даже промелькнула мысль, не крикнуть ли ей, что приехал Онегин, а то сейчас пройдет и не заметит. Но, конечно, она всех заметила и в обычной, непринужденной манере поздоровалась, выказав радость по поводу приезда дяди. «Оль, Сереж, останьтесь, а то им весь ящик перепадет», — пригласила она нас. «Мы с тобой переглянулись и решили зайти». «Только ненадолго», — ухмыльнулась ты, «а то я сестру окончательно разлюблю». Юрка засуетился с бокалами, как настоящий хозяин, потом спросил свою возлюбленную подругу. «Как поездка? По плану?» «Вроде нормально», — ответила Кандинская. «У нас тоже все тихо. Хотя был инцидент, но лучше тебе полковник расскажет». Он засветился от собственной находчивости и озорно подмигнул Онегину. Словно они вдвоем нашкодили и теперь разыграют по ролям шутливые извинения. Мне хотелось его придушить. Полковник, нужно отдать ему должное, даже бровью не повел, хотя я был уверен, что Юрка не ставил его в известность о своем блестящем плане. «Что за инцидент?» — дружелюбно осведомилась Алиса. «Неожиданный», — ответил Онегин. «Отдельно расскажу, когда венца попьем». Я старался избегать взглядом моего дружка, и ты, конечно, в момент учуяла, что нечто случилось в ваше отсутствие, о чем вам забыли рассказать, вернее, тебе. Информированность сестры тебя не заботила. А кто мог забыть рассказать о чем бы то ни было тебе? Я немедленно почувствовал ласковый, неморгающий взгляд и разом осушил бокал. «Нам пора, Сереж», — проворковала ты и принялась энергично прощаться. Старший следователь Искин радовался второму приезду Кандинской не больше, чем первому. За прошедшие зимние дни его успел истерзать грипп и основательно потрепал гастрит. Рукавицы не уберегали от сыпок, верных спутников с ранних лет, а нагрянувшая из Подольска мама ругала за утренний перегар и вечерние папиросы. Вдобавок он решил, что находится в депрессии, вынашивал планы обсудить проблему с Кандинской и бесился, зная, что ни за что к ней не обратиться. «Что же это вы?» — укорил он Алису при встрече, забыв поздороваться. «Затрудняюсь ответить. Вводных недостаточно». «Чего?» «Вводных, товарищ следователь», — повторила угрюмая Кандинская. «Конечно. То одного не хватает, то другого, то третьего. А дело не двигается. Удивляюсь, если честно, вашему отношению к работе. У других врачей на экспертизу максимум пару дней уходит. Максимум!» Кандинская остановилась и молча уставилась на Искина. Прошло меньше минуты, но майор юстиции запсиховал. «Теперь что?» «Вводных», — сухо объяснила Алиса, — «не доставало в том неандертальском вопросе, который вы мне изволили задать. Что же это вы? У вас, видимо, плохо с устной речью. И не стоит удивляться моему отношению к работе. Кому-то же надо работать по-настоящему, а не имитировать деятельность, как вы. А еще у вас депрессия, и сама по себе она не пройдет. Рекомендую сразу начать теопридал с 2 таблеток по 100 миллиграммов в день, а потом увеличить до 3. Через месяц покажитесь врачу, он определит дальнейший курс лечения». Следователь потерял дар речи. Кандинская вернула его к реальности. «Надеюсь, инспектора Турбина уже доставили? Мне может потребоваться час или больше. И попрошу вас отключить камеры в строго определенный момент, когда я произнесу слово «обожди». Запомните? Но оставьте аудиозапись, я в этот раз фиксировать не смогу». «Что фиксировать?» «Показания. Я правильно термин употребила? И самое важное, что бы вы ни услышали, что бы там ни происходило, никто, повторяю, никто не должен нас прерывать». «Даже если он вас убивать начнет?» «Даже если я его». Формально говоря, он мог послать эту новоявленную специалистку по методам следствия куда подальше. Но у Искина резко заболел желудок, и он поторопился, как и в прошлый раз, молча проводить Кандинскую в комнату для допросов. Юрка не мог понять реакцию Алисы. К ней пытались вломиться в дом вооруженные люди. Он спас положение, опустив решетку и так далее, а она... Она даже спасибо ему не сказала и не стала ни о чем спрашивать, и вдобавок дала ясно понять, что вообще не собирается с ним это обсуждать. Он страшно обиделся, заявил, что и так загостился и завтра же уберется, но она, не меняя тона, вежливо попросила остаться до конца его отпуска. И Юрка немедленно стал покорнее ягненка. «С твоей же реакцией поначалу все было ясно. Ты устроила мне обычную выволочку, и я думал, что на этом дело закончится. В начале февраля тебя перевели работать на другой объект, а через неделю ты сообщила мне, что хочешь разойтись. Кто из нас не путался, зацепившись за колючий чертополох интима, когда пытаешься одновременно тихонько выбраться, рвануться на пролом и сделать вид, что все в ажуре? Клеенные неловкостью и возбуждением первые разы, фиксирующие мельчайшие детали на обнаженную пленку, как будто 2 тела встретились для того, чтобы разложить себя на атомы и потом близоруко искать свои, отбрасывая в сторону чужие. Но отличить уже практически невозможно. И она всегда в твоей рубашке, а ты всегда ни в чем. Разве такое может исчезнуть по щелчку часовой стрелки? Разве такое может начаться и закончиться, как вычеркнутый из календаря день? Нам с тобой не досталось укромных снов Кандинской, но любовники всегда отыщут место, где можно поделиться ключами и уйти, оставив включенным газ и невыключенной воду, зная, что соседей нет, и дома нет, и вообще ничего нет, кроме сплетенных корней и перемешанной хвои объятий. Найдутся туманности, куда древний призрак вселенной ящер не пускает по одному и откуда не выпускает подвое. Видишь ли ты до сих пор, как сползают на ковер смятые простыни и теряются оглохшие подушки, вмятины от колен, локтей, голов, пяток, следы спермы, смеха, слез, дыры, прожженные молчанием? Чувствуешь ли ты до сих пор обжигающую боль радости и укусы обезумевшей тоски? Ящер не даст мне смотреть и чувствовать одному, потому что это же не сны. Ты помогла сестре написать оперативную оценку. На следующий день ей позвонил Ильин и сказал, что хочет лично обсудить дело, но сможет к ней выбраться не раньше выходных. Кандинская ответила: «Иван Савельевич, это даже хорошо. В пятницу я договорилась со следователем еще раз пообщаться с Турбиным, но сначала мне потребуется помощь ваших сотрудников. Я могу по этому номеру?» «Нет», — проворчал Ильин. «Я сегодня пришлю человека. Дайте ему четкие инструкции. Постараемся до пятницы управиться». Через пару часов Кандинская гуляла по участку с посланником Ильина, больше похожим на бухгалтера, чем на конторского, и объясняла ему, что требуется сделать. «Согласно вашим отчетам, Турбин регулярно посещал собрание общества «Ветераны правоохраны». Мне необходимо знать о них все». «Не вопрос, Алиса Павловна. Досье пришлем сегодня. Но если вкратце, маленький патриотический клуб, фокусирующийся на изучении позднего периода деятельности Комитета госбезопасности СССР». «Годится. Следующий вопрос. Имеется ли связь между ветеранами правоохраны и екатеринбургским писателем Кречетовым, автором книги «Последняя битва КГБ»?» «Установим». «Я также изучила данные обысков и допросов. Ваши люди кое-что упустили». «Вряд ли», — улыбнулся бухгалтер. «Понимаете, мы говорим о степени С». «Конечно, не понимаю». «Степень С — это немедленное выделение около сотни оперативников, лучших. В течение недели поднимается буквально вся информация по объекту. Его контакты на протяжении жизни и контакты этих контактов, осмотр каждого помещения, которое объект посещал или мог посещать, изучение каждого дела, которым объект занимался за свою карьеру, и так далее». «Впечатляет. Тем не менее, упустили, Алиса Павловна». «Если бы вы сказали, что именно упустили...» Кандинская задумалась. Бухгалтер, понимающе уточнил: «Вас беспокоит утечка информации? Напрасно. Мы создадим рабочую группу из сотрудников второго управления. Несколько опытных дознавателей. Курировать их буду лично я. Кроме меня никто не будет обладать всей информацией, включая замдиректора». «Почему я должна этому верить?» «Потому что никому не хочется связываться с архивом». Алиса изобразила непонимание. «С чем?» «С вашим дядей», — ответил конторский. Тогда она вздохнула и стала медленно формулировать, взвешивая каждое слово. «Есть вероятность, что Турбин вел расследование по личной инициативе и по личным причинам, тщательно скрывая сам факт, неважно, от коллег или от кого-либо еще. Ему требовалось хранить где-то материалы такого расследования. Ему требовалась возможность доступа к материалам на практически ежедневной основе». Бухгалтер сказал: «Если ваши догадки верны, хватит и одного меня». «Неужели?» «Конечно. Метод исключения. Поясните». «С удовольствием. Полная секретность, ежедневный доступ. Единственное мероприятие, непроводимое в рамках степени С, изучение дел других сотрудников. Единственное место, обеспечивающее постоянный доступ — офис. Вывод — материалы хранятся в файле другого сотрудника». Кандинская рассмеялась. «Вы, наверное, аналитик?» «Да, Алиса Павловна. И, смею полагать, не слабее вашей сестры». Бухгалтер явился вечером следующего дня и коротко доложился. Кречетов неоднократно выступал на собраниях ветеранов правоохраны. Материалы расследования Турбина обнаружились в файле со старым закрытым делом его коллеги, чей кабинет располагался на том же этаже. Кречетову учинили допрос с пристрастием. Он рассказал все, что слышал от сына, с деталями, которые требовались Алисе для финального разговора с Турбиным. «Добрый день», — поздоровалась Кандинская. Турбин не счел нужным здороваться в ответ. Кандинская подумала, кто выглядит хуже, следователь Искин или обвиняемый, и решила, что оба выглядят примерно одинаково. Неважно, тянуть время смысла не имело. Она вытащила из кармана золотую цепочку с пятиконечной звездой. Три луча были окрашены в классический алый цвет, один в золотой, светлее цепочки, и еще один внизу, под изумруд. Показав Турбину цепочку, она перешла на «ты». «Узнаешь?» Турбина словно подбросила от электрического разряда. «Кто вы?» — прохрипел он. «Обожди, камеры выключим». Завороженный инспектор наблюдал за тем, как гасли красные огоньки на камерах. Кандинская усмехнулась и повторила, покачивая цепочкой. «Узнаешь?» «Да, узнаю». «Что означает южный луч?» «Землю русских». Кандинская внезапно нахмурилась и сказала со злостью. «Нам, партизаны, ни к чему. Мы тебя столько лет вели, спасибо Кречетову. И что ты учудил?» Турбин облизнул губы и заискивающе улыбнулся. «Товарищ Кандинская, откуда мне знать? Сколько лет я ждал? Сколько лет готовился?» У него потекли слезы. Кандинская смотрела на него, не отрываясь, смотрела безжалостно и продолжала качать цепочкой со странной звездой. «Я тебе не товарищ, Турбин. Кем ты себя вообразил? Контрразведчиком? Думаешь, в 206-м идиоты сидят? Ты, мол, вычислил, а наши не смогли? Думаешь, подвиг совершил? Думаешь, возьмем не глядя?» Турбин плакал без остановки. Кандинская рявкнула. «На меня смотри, инспектор! На меня!» Он поднял глаза, глаза побитой собаки. «Алиса Павловна, разрешите объяснить, дайте шанс». «Шанс заслужить надо», — прошипела Алиса. «Заслужить, сука! А ты, сраный врун! Кого впечатлить хотел? Следака? Дилетант неподключенный. Вас хотел. Но он же предателем был, предателем! А тебе в голову, идиоту, не приходило, что раз живет, значит, управление имеет на него планы? И зачем Ефремова подставил? Я же только его одного и вычислил из управления. Хотел контакт установить», — рыдал Турбин. «Вычислил он. Вычислил. Еще раз. Какого хера Искину рассказывал про 206-е? Какого хера говорил, что подключенный? Врал про голоса. Зачем врал про голоса?» У инспектора отвалилась челюсть. «Искин из управления? А ты думал, мы такого героя абы кому отдадим?» И, неожиданно смягчив тон, Кандинская сказала. «Везунчик ты. Хотел шанс. Руководство решило дать шанс. Кречетов за тебя поручился». Турбин чуть снова не разрыдался, но сдержал себя на этот раз. «Спасибо. Спасибо, Алиса Павловна». Кандинская сказала. «Подключу сейчас. И не приведи Господь тебе потом самоуправничать». «Конечно. Я клянусь вам, клянусь. Я клятвам не верю. Смотри на звезду, инспектор». Мир не возражает открыть нам любые секреты. Даже в архиве в этом не сомневаются. Конечно, мир также не против сыграть с нами в холодно-горячо и другие захватывающие игры. Но, в принципе, если привести убедительные аргументы и достоверно излучать собственную готовность, он не станет вредничать. Иное дело мы. Так ли много секретов каждому из нас надо узнать за жизнь? В архиве думают, не так уж много в расчете на одного. Утром в воскресенье приехал Ильин. Джипов было два, а охранных столько же, сколько в прошлый раз. Алиса, зная по предыдущему опыту, что общаться придется снаружи, переборщила с теплой одеждой и теперь потела. «Алиса Павловна, спасибо вам огромное!» — сердечно поблагодарил ее Ильин. «Вы нас очень выручили». «Но?» — улыбнулась Кандинская. «Никаких «но», что вы!» — просто смутился замдиректора. «Просто я не все понял, вы уж извините». «Да не вы один. Вон следователь мне натуральный разнос устроил, орал благим матом. Никогда не сталкивался с подобным непрофессионализмом и безответственностью. Вас нужно вообще лишить...» Сейчас вспомню, лицензии какой-то меня лишить хотел. И сказал еще, показания Турбина, добытые таким образом, ни один суд не примет. «Забудьте», — махнул рукой Ильин. «Его можно понять, он ни с чем подобным не сталкивался. А что касается юридической стороны, в нашем случае она не так важна. Интересы национальной безопасности перевешивают». «Конечно», — хмыкнула Кандинская. «Я о другом. Некоторые нюансы прояснить хотел. Начать хотя бы с диагноза. Какое в итоге расстройство у Турбина было?» «Идиотизм». Ильин вежливо посмеялся. «Очень точно. А все-таки он же слышал голоса и все такое». «Ни черта он не слышал. Мечтал услышать, но, увы». «А зачем же тогда...» «Иван Савельевич», — сказала Кандинская, — «ваш старший инспектор начитался диких книжонок, наслушался бредятины в военно-исторических обществах, разыскал несуществующее 206-е управление, правящее миром, хотел в него попасть и в качестве вступительного испытания, так сказать, вычислил несуществующего предателя, убил его и доложился несуществующему руководству этого самого управления». «Так он психически больной, верно?» «Нет. С клинической точки зрения нет». «А как тогда?» «Турбин — очередной помешанный на почве теории заговора одинокий человек. Патриот, желавший присоединиться к спасителям страны. Вы другим таким же медали вручаете». Кандинская поняла, что сболтнула лишнего, но ее это не беспокоило. И хоть Ильину вряд ли пришлось по душе ее последнее замечание, внешне он этого никак не показал. «Хорошо, предположим, дееспособный. Теперь о допросе. Вы убедили Турбина, что его примут в 206-е. А что потом было?» «Вы же сами знаете». «Гипноз?» «Да, гипноз. Я не следователь, знаете ли, я не умею допросы вести. Но кто бы мне поверил на слово? Нужно было, чтобы он сам признался. И, насколько я помню, вы меня наняли узнать правду, а не в качестве государственного обвинителя». «Конечно, конечно», — всполошился Ильин. «Алиса Павловна, я должен, обязан сказать, ну или признаться. Я думал, вашу репутацию преувеличивают. А теперь мне очевидно, ее скорее преуменьшают. Мы хотим вам предложить сотрудничество на постоянной основе. Естественно, любые условия обсуждаемы». Вечером Юрка сказал ей: «Поверить не могу, что ты на полном серьезе рассматриваешь их предложение». Ночью в камере зажегся свет. Потом открылось окошко. Заключенные руки. Еще толком не проснувшийся Турбин поднялся с койки и просунул руки в окошко. Ему надели наручники. Он убрал руки, дверь камеры отъехала в сторону. Безусый сержант в фуражке с черным околышем и нашивкой охранных велел Турбину выйти и встать лицом к стене. Дождались, пока дверь камеры вернется на место. «Вперед!» Они пошли по тускло освещенному коридору. Турбин, следом за ним сержант. У Турбина вдруг радостно забилось сердце. Наверняка 206-е. Информация по телепатическому каналу пока не поступала, Но Алиса Павловна, подключив его, предупредила, что настройка связи займет некоторое время. Они подошли к развилке. Основной коридор загибался налево, а справа под прямым углом отходил коридор поуже. Свет в нем не горел. «Стоять! Лицом к стене!» Турбин улыбался, когда из правого коридора быстрым шагом вышел еще один сотрудник и, подняв руку с ТТ, выстрелил старшему инспектору в голову.